Глава третья. Пятеро сестер, Дженна, доктора Иллурии, медальон, обещание молчать. Когда Роланд проснулся, он решил, что все еще спит, и ему снится сон. Не просто сон, кошмар. В свое время, когда он познакомился и влюбился в Сьюзен Дельгадо, ему довелось повстречать колдунью по имени Риа, первую настоящую колдунью Срединного мира, с которой столкнула его жизнь. Именно она обрекла Сьюзен на страшную смерть, хотя и Роланд сыграл в этом определенную роль. А теперь, открыв глаза и увидев не одну Риа, а целых пять, он подумал: «Вот к чему приводят воспоминания. Я вызвал в памяти Сьюзен, а следом за ней явилась и Риа с Кооса, Риа и ее сестры. Все пять были в рясых балахонах, таких же белоснежных, как стены и полотнище потолка. Их древние, серые, морщинистые, напоминающие растрескавшуюся от жары землю лица, обрамляли белые же накидки, закрывающие шею, подбородок и щеки. На шелковых шнурках поверх накидок висели крохотные колокольчики, которые позвякивали, когда женщины шли или разговаривали. На груди у каждой Роланд увидел вышитую на белом полотне рясы кроваво-красную розу — символ темной башни. Эти розы окончательно убедили Роланда, что он проснулся. «Это не сон», — подумал он. «Старухи настоящие». «Он просыпается?» — неожиданно кокетливым голоском воскликнула одна. «О! Ох! Ах!» Они защебетали, как пташки. Одна, что стояла по центру, выступила вперед, и тут же их лица начали меняться. Прямо на глазах у Роланда. «Они совсем не старые», — подумал он. «Среднего возраста, да, но не старые». «Отнюдь! Они старухи! Ты видишь то, что они хотят тебе показать». Та, что шагнула к кровати, ростом повыше остальных, наклонилась к Роланду. Звякнули колокольчики. От этого звука стрелку стало не по себе. Последние остатки сил разом покинули его. Их словно высосали ее карие глаза. Она коснулась его щеки, и кожа вместе ее прикосновения сразу онемела. Потом она бросила взгляд ему на грудь, на лице отразилась тревога, и руку она сразу же убрала. «Ты проснулся, красавчик? Проснулся. Это хорошо». «Кто вы? Где я?» «Мы смиренные сестры Иллурии», — ответила она. «Я сестра Мэри, это сестра Луиза, сестра Микела, сестра Кокуина и сестра Тамра». Представилась последняя. Очаровательная кошечка, 21 года от роду. Она захихикала, лицо ее замерцало, пришло в движение. Мгновение спустя она вновь превратилась в старуху. Серая кожа, нос крючком. Роланд вновь подумал о Риа. Они надвинулись на него, сгрудившись вокруг гамака, а когда Роланд отпрянул от них, спину и ногу пронзила такая боль, что он застонал. Гамак заскрипел. «О, больно! Ему больно! Так больно, что нет силы терпеть!» Кольцо старух сжалось еще теснее, словно его боль манила их. Теперь Роланд ощущал их запах, запах сухой земли. Сестра Микела протянула руку. «Уходите! Оставьте его! Разве я вам этого не говорила?» Они отпрянули, словно внезапный окрик их спугнул. В глазах Мэри полыхнула злость. Но и она отступила на шаг, бросив короткий взгляд. В этом Роланд мог поклясться. На медальон, лежащий на груди. Перед тем, как заснуть, стрелок убрал медальон под рубашку, но каким-то образом он вновь оказался снаружи. Появилась шестая сестра. Протолкалась между Мэри и Тамрой. Это действительно выглядело на 21 год. Раскрасневшиеся щечки, гладкая кожа, черные глаза. А на белой рясе, как и у остальных, кроваво-красная роза. «Уходите! Оставьте его в покое!» «Дорогая моя!» — в голосе Луизы звучали смех и раздражение. «А вот и Дженна, наша младшенькая. Неужели она влюбилась в него?» «Точно влюбилась», — рассмеялась Тамра, «и готова отдать ему свое сердце». «Воистину так», — согласилась сестра Кокуина. Мэри повернулась к Дженни, губы ее превратились в узкую полоску. «Тебе тут делать нечего, маленькая сладострастница». «А я считаю, что есть», — ответила сестра Дженна. Держалась она уже поувереннее. Черная кудряшка выскользнула из-под накидки и улеглась на лоб. «А теперь уходите, он еще слишком слаб для ваших шуток и смеха». «Не указывай нам, потому что мы никогда не шутим, и ты это знаешь, сестра Дженна». Лицо девушки чуть смягчилось, и Роланд увидел, что она боится. «Оставьте его», — повторила она, — «еще не время. Разве другие не нуждаются в уходе?» Сестра Мэри задумалась. Остальные смотрели на нее. Наконец она кивнула и улыбнулась Роланду. Лицо ее замерцало, его черты начали расплываться. Между ней и Роландом словно возникло марево, какое бывает в жаркий летний день. И то, что увидел Роланд за этим маревом, или подумал, что увидел, повергло его в ужас. «Отдыхай, красавчик, попользуйся нашим гостеприимством, и мы тебя вылечим». «Разве у меня есть выбор?» — подумал Роланд. Остальные защебетали, словно птички. Сестра Микела даже послала ему воздушный поцелуй. «Пойдемте, дамы!» — воскликнула сестра Мэри. «Оставим Дженну с ним из уважения к ее матери, которую мы все очень любили!» И двинулась по центральному проходу, увлекая за собой остальных. «Спасибо тебе!» Роланд вскинул глаза на ту, которая касалась прохладной рукой его лба, ибо он знал, что именно она успокаивала его, когда он еще не пришел в себя. Она взяла его руку в свои, погладила. «Они не хотели причинить тебе вреда». Но Роланд видел, что она не верит тому, что говорит. Не поверил и он, осознавая, что над ним нависла смертельная опасность. «А где я?» «У нас», — ответила она, — «в доме смиренных сестер Иллурии. Если хочешь, в монастыре». «Это не монастырь», — Роланд окинул взглядом пустые кровати. «Это лазарет, не так ли?» «Больница». Дженна все поглаживала его пальцы. «Мы служим докторам, а они служат нам». Роланд не мог оторвать глаз от черной кудряшки, уютно устроившейся на молочной белизне ее лба. Хотел бы коснуться ее, если бы осмелился поднять руку. Только для того, чтобы пощупать ее волосы. Как это красиво! Черное, как воронье крыло, прядь на белом фоне. Чисто белый цвет потерял для него свое очарование. «Мы медицинские сестры. Или были ими до того, как мир сдвинулся?» «Вы поклоняетесь Иисусу человеку?» Она в изумлении взглянула на него, потом рассмеялась. «Нет, только не это». «Если вы медицинские сестры, то кто же доктора?» Она посмотрела на него, потом прикусила губу, словно раздумывая о том, какое принять решение. Сомнения только добавили ей очарование, и Роланд подумал, что впервые после смерти Сьюзен Дельгадо, а случилось это достаточно давно, с тех пор весь мир изменился и не в лучшую сторону, он смотрит на нее как на женщину, пусть и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Ты действительно хочешь знать?» «Да, конечно». Теперь пришел черед удивляться Роланду. Но вместе с удивлением он почувствовал и смутную тревогу. Он подумал, что сейчас ее лицо начнет мерцать и изменяться, как лица других сестер, но этого не произошло. И не пахло от нее сухой мертвой землей. «Не торопись с выводами», — предостерег он себя. «Здесь никому и ничему нельзя доверять, даже собственным чувствам. Пока нельзя». «Наверное, тебе надо это знать», — вздохнула Дженна. Звякнули колокольчики. Цветом они были темнее, чем у остальных, пусть и не такие черные, как ее волосы. По звуку Роланд решил, что сделаны они из чистого серебра. «Только обещай мне, что не закричишь и не разбудишь этого мальчика, что лежит рядом с тобой». «Обещаю», — без малейшего промедления ответил Роланд. «Я уж не помню, красотка, когда кричал в последний раз». Она зарделась, и розы на ее щечках казались куда как более живыми и естественными, чем вышитые на груди. «Не называй красоткой женщину, которую еще не разглядел». «Тогда сбрось с головы накидку». Ему ужасно хотелось увидеть ее волосы, водопад черных волос в окружающей его белизне. Конечно, она могла их стричь, если того требовал устав их ордена, но почему-то он не сомневался в том, что волосы у Дженны длинные. «Нет, это не разрешено». «Кем?» «Старшей сестрой». «Той, что зовет себя Мэри?» «Да». Дженна огляделась, дабы убедиться, что никто из сестер не вернулся в белый шатер. Вновь посмотрела на Роланда. «Помни о своем обещании». «Помню. Никаких криков». Она направилась к бородатому мужчине. В царящем вокруг сумраке, проходя мимо пустых кроватей, она отбрасывала на них едва заметную тень. Остановившись рядом с мужчиной, Роланд подумал, что тот не спит, а лежит без сознания. Дженна вновь посмотрела на стрелка. Он кивнул. Тогда сестра Дженна шагнула к гамаку с дальней стороны, так, чтобы он оказался между ней и Роландом, положила руки на грудь мужчины, наклонилась над ним и покачала головой из стороны в сторону, словно что-то отрицая. Колокольчики резко зазвенели, и Роланд снова почувствовал какое-то шевеление у себя на спине, сопровождаемое волной боли. Словно по его телу пробежала дрожь, но ни один мускул не шевельнулся. Словно дрожь эта пробежала во сне. Случившееся следом заставило бы его вскрикнуть, если бы невероятным усилием воли ему не удалось плотно сжать губы. Опять ноги лежащего без сознания мужчины задвигались, не двигаясь, потому что все движущееся сосредоточилось на коже. Волосатые голени, лодыжки и стопы мужчины торчали из-под больничной рубашки, и теперь с них сбегала черная волна жучков. Они громко стрекотали, совсем как солдаты, марширующие в колонне. Роланд вспомнил черный шрам, исчезнувший с лица бородатого мужчины. «Наверное, — решил стрелок, — за шрам он принял все тех же жучков, обрабатывающих рану на лице. И жучки обрабатывали его раны. Вот почему он мог дрожать, не шевельнув и мускулом. Они покрывали всю его спину, врачевали его». Да уж, сдержать крик ему удалось, но с неимоверным трудом. Жучки добирались до кончиков пальцев на стопах мужчины, а потом скатывались вниз, словно ныряя с бортика в бассейн. Потом строились в колонну на белоснежной простыне кровати, а перебравшись на пол, растворялись в царящем в тенте сумраке. Роланд не мог как следует разглядеть жучков, все-таки лежал далеко от бородача, но прикинул, что размерами они раза в два больше муравьев, но поменьше толстых пчел, которые кружились над цветочными клумбами Гилеада. Они стрекотали и стрекотали. А вот бородачу стало заметно хуже. Как только полчища жучков, покрывавших его ноги, поредели, он застонал, его начала бить дрожь. Молодая женщина положила руку ему на лоб, чтобы успокоить его, и Роланд, несмотря на отвращение от увиденного, почувствовал укол ревности. Впрочем, ничего особо ужасного он и не увидел. Лечили же в Гилеаде пиявками при опухолях на голове, под мышками, в паху. А когда дело касалось мозга, пиявкам, внешний вид которых ни у кого не мог вызвать положительных эмоций, всегда отдавалось предпочтение перед трепанацией. И все-таки чувствовалось в них что-то отталкивающее, Может, потому что он не мог как следует разглядеть жучков. Может, от осознания того, что они ползают по его спине, а он, абсолютно беспомощный, подвешен в гамаке. Правда, они не стрекотали. Почему? Потому что ели? Или спали? И ели, и спали одновременно? Стоны бородача утихли, колонны жучков исчезли. На белой простыне кровати, над которой висел бородатый мужчина, не осталось ни одной черной точки. Дженна вернулась к нему, в глазах застыла тревога. «Ты держался молодцом, однако я видела, что ты испытал. Твои чувства отражались на лице». «Доктора!» — выдохнул Роланд. «Да, их могущество велико, но...» — она понизила голос. «Я думаю, этому бедолаге они не смогут помочь. С ногами у него стало получше, лицо совсем зажило, но есть травмы, до которых доктора не смогут добраться». Она провела рукой по своему животу, показывая местонахождение этих травм. «А мне?» — спросил Роланд. «Тебя схватили зеленокожие», — ответила Дженна. «Должно быть, ты сильно их разозлил, раз они сразу не убили тебя. Обвязали тебе ноги веревкой и потащили в свое логово. Тамара, Микела и Луиза собирали травы, увидели, как зеленокожие тащат тебя, остановили их». «Мутанты всегда подчиняются вам, сестра Дженна». Она улыбнулась, возможно, довольная тем, что он запомнил ее имя. «Не всегда, но часто. В тот раз подчинились, иначе ты бы уже шагнул с тропы в пустошь». «Скорее всего». «Кожи на спине у тебя практически не осталось, от самой шеи до ягодиц. Теперь тебе всю жизнь ходить со шрамами, но, спасибо докторам, ты быстро идешь на поправку». «Понятно». Роланда вновь чуть не передернула при мысли о том, что по открытым ранам на спине ползает несметное число жучков. «Я вам признателен и благодарен. Если я могу что-то для вас сделать...» «Скажи мне свое имя. Начнем с этого». «Я Роланд из Гелиада. Стрелок. У меня были револьверы, сестра Дженна. Ты их видела?» «Огнестрелов я не видела», — ответила она, но отвела взгляд. И на щеках вновь вспыхнули розы. Роланд подумал, что ухаживать за пациентами она умеет, а вот врать — нет. И порадовался этому. Врунов в этом мире хватало с лихвой, а вот честность стала редким товаром. «Сейчас не стоит уличать ее во лжи», — подумал Роланд. «Скорее всего, она чего-то боится, потому и говорит неправду». «Дженна!» — донесся голос из сокрытого сумраком дальнего конца лазарета, который, как показалось стрелку, стал еще длиннее. И сестра Дженна аж подпрыгнула. «Уходи отсюда! Ты заговорила его! Дай ему поспать!» «Иду!» — ответила Дженна и посмотрела на Роланда. «Только не говори им, что я показала тебе докторов». «Я же обещал, что буду молчать, Дженна». Она замерла, прикусила губу, а потом резким движением сдвинула накидку на затылок. Нежно зазвенели колокольчики, черные волосы заструились по щекам. «Я красивая? Красивая? Скажи мне правду, Роланд из Гелиада. Только не надо льстить, лесть долго не живет». «Ты красива, как летняя ночь». Выражение его лица, скорее всего, понравилось ей даже больше, чем слова, потому что она ослепительно улыбнулась. Вернула накидку на место, быстро забрав под нее волосы. «Все на месте?» «Конечно». Он осторожно поднял руку, указал ей на лоб. «Только одна прядь там». «Да, она всегда ускользает от меня». С милой гримаской Дженна справилась со слушницей. Роланд же думал о том, как ему хочется поцеловать эти розовые щечки, да и алые губки. «Теперь все в порядке», — сообщил он Дженне. «Дженна!» — в крике прибавилось требовательности. «Пора медитировать!» «Уже иду!» — Девушка подобрала широкие полы рясы, но прежде чем убежать, в последний раз повернулась к Роланду. Лицо стало очень серьезным. «Золотой медальон. Ты его носишь, потому что он твой. Ты понимаешь меня, Джеймс?» «Да», — он искоса взглянул на спящего мальчика. «А это мой брат». «Если они спросят, да. Другой ответ грозит Дженни большими неприятностями». Роланд не стал спрашивать, что это за неприятности. Да и не ответила бы она, потому что уже спешила по проходу между кроватями, подхватив подол одной рукой. Розы слетели с ее лица, щечки сразу посерели. Стрелок вспомнил, с какой жадностью смотрели на него остальные сестры, сгрудившись у его гамака, как мерцали, неуловимо изменяясь, их лица. Шесть женщин, пять старух, одна молодая. Доктора, которые стрекочут и уползают, подчиняясь звону колокольчиков. Об огромной больничной палате, в которой стояла добрая сотня кроватей, с потолком и стенами из белого шелка. И о том, что все кровати, кроме трех, пустовали. Роланд понятия не имел, почему Дженна достала из кармана его джинсов медальон, принадлежащий убитому пареньку, и надела ему на шею. Но последняя фраза Дженны подсказала ему, что смиренные сестры Лури могли убить девушку, если бы узнали о содеянном ею. Роланд закрыл глаза, и монотонное стрекотание жуков-докторов скоро убаюкало его. Стрелок заснул.